Дорогие братья и сестры, Господь нам дал сегодня такую прекрасную возможность прийти на это собрание, на это богослужение и слушать Слово Его. Когда размышлял вот над этим Словом, которое мне так Господь однажды на сердце положил, мне очень так сердце умирилось, и даже вот когда я наедине сам с собой остался, даже немножко вот так вот, я плакать пред Господом начал вот от этого стиха, на который Господь мне указал. Я его очень много раз в жизни читал, но вот последний раз, когда читал, мне Господь его открыл с такой стороны, что он для меня очень стал это дорог. И этот стих, вот эта вот тема сама о милости. Я бы хотел, братья и сестры, поделиться, чтобы к нашему общему назиданию, чтобы мы могли сегодня тоже обратить на это внимание, сколько Господь нам являет милости в нашей жизни, и поблагодарить Его, может быть, вот за эти милости. Я прочитаю, это один стих, он записан, это послание Якова, 2 глава, 13 стих. Здесь так написано: «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Немножко, на первый взгляд, этот стих, он какой-то немножко замысловатый. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Как будто вот одни и те же слова повторяются. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость же превозносится над судом». Братья и сестры, вот я хотел спросить каждого, чтобы каждый себя спросил. Вот этот стих, он из двух половинок, можно сказать, вот состоит. Первое – это суд без милости, не оказавшему милость. Это первая половина стиха. Вторая половина стиха – милость же превозносится над судом. Вот если каждому из нас задать вопрос, какая половина стиха больше нам нравится? Первая или вторая? Вторая. Я тоже думаю, что... Я так и думал, что всем понравится вторая половина стиха. Почему? Потому что первая половина стиха, она говорит о законе. Суд без милости, не оказавшему. Если ты что-нибудь натворил, что-нибудь сделал, и с тобой поступили немилостиво. А вот вторая половина стиха говорит о том, что суд, милость превозносится над судом. Откуда у меня такие размышления вот появились вот на эту тему? Я на машине ездил, и недавно... Ехал вечером и проехал под знак. Знак, который запрещает движение, называется он кирпич, водители его знают. И когда я проехал под этот знак, стоит милиционер. Он меня остановил, милиционер, и даже документы не попросил, сразу мне начал говорить, что вот мы вас лишаем водительских прав, потому что вы проехали вот под этот знак, вы не имели права под этот знак проехать. И я ему, когда я это услышал, я правда испугался, думаю, сейчас прав лишат. Я ему говорю: вы меня простите, пожалуйста, я вот 5 раз здесь уже проезжаю под этот знак, и 5 раз я не видел этого знака, я не специально сюда, тем более я вас видел, как я мог проехать специально под этот знак? И вот прошло, может быть, минуту, он мне со мной как бы в диалог вступил, а потом он говорит: хорошо, я тебя прощаю. И вот после того, когда он простил, я думаю, вот этот стих, он мне очень дорог стал. Милость, она превозносится над судом. Братья и сестры, Оно так и есть. Вот в нашем понимании превозношение. Превозношение – это немножко другое. Вот говорят, один человек превозносится над другим. То есть этот смысл немножко другой, он меняет смысл. Превозношение – это он превозносится, то есть он себя считает выше этого человека. То есть он его считает ниже себя. А вот здесь же в этом стихе говорит о том, что милость, что это такое? Милость – это в переводе, если с греческого слова, то милость – это... Незаслуженное даяние, она превозносится над судом, то есть она выше вот этого суда. Вот в Библии еще такой стих один есть, там говорит, про Господа говорится, и потом там такие слова написаны, что милость и истина встретятся. Братья и сестры, вот в нашей жизни бывает такое, что когда, может быть, у нас какие-то, мы где-то оступились, где-то согрешили, и вот когда мы приходим с Господом, вот с таким грехом, который давит наши плечи, приходим к Господу, братья и сестры, вот в этот момент как раз милость и истина, они встречаются. То есть поистине человек, он заслужил смерть, заслужил наказание. А там написано, что милость и истина, они встретятся. То есть да, человек заслужил наказание, но милость, она превозносится над судом. И только из-за того, что она превозносится над судом, только поэтому, братья и сестры, мы сегодня находимся в этом собрании, только поэтому, может быть, кто-то из нас не умер, попав в авиакатастрофу или еще куда-то. Помните вот такую притчу о десяти тысяч талантах? Когда Господь приводил такую притчу о 10 тысяч талантах, что у одного заимодавца было два должника. Один должен был 100 динариев, а другой должен был 10 тысяч талантов. Один талант – это, если я вот не ошибаюсь, это 27 килограмм. То есть Христос привел такую притчу, что такого не могло быть. Если 10 тысяч талантов – это 27 килограмм. 27 килограмм умножить на 10 тысяч. Представляете, сколько он ему золота должен был? Это целые вагоны. Целые вагоны. И когда он пришел к нему, к своему взаимодавцу, этот человек, тот говорит: отдай мне, что ты мне должен. А он написано, что он упал перед ним и говорит: потерпи на мне, и все отдам тебе. И потом написано: государь, умилосердившись над рабом тем, простил ему долг и отпустил его. А что сделал вот этот человек, которого он простил? Помним мы? Написано, что он вышел, увидел своего должника, который был должен 100 динариев. Это 10 миллионов рублей и 10 тысяч рублей. Какая большая разница? Он увидел, и написано, что он начал душить его. Он взял, начал душить его и говорит: отдай мне, что ты мне должен. Тот также упал перед ним, говорит: потерпи на мне, я тебе все отдам. Он говорит: нет, посадите его в тюрьму, и жену его посадите, и пока он мне не отдаст, его не отпускайте. И потом, когда услышали друзья этого человека, они донесли государю, государь призвал его, говорит: бедный и ничтожный раб, да, он ему сказал, я тебе простил 10 тысяч талантов, зачем ты со своего друга столько спрашивал? И написано, отдал его истязателям, пока не отдаст ему последнего, до последнего кадранта, пока ему не отдаст. Братья и сестры, вот это вот бывает в жизни и у нас так, я за собой замечал, это не просто я книжки где-то в книжке прочитал или услышал проповедь какую-то, я замечал за собой, когда так вот мне Господь столько простил, и однажды было, я одному брату не мог простить, а потом, когда Господь обратил мое внимание вот на это вот и показал: Владик, посмотри, я тебе вот столько простил, а ты всего лишь чуточку, ты не можешь простить, и когда я вот это вот увидел, мне Господь так обличил, что мне больно стало, думаю: Господи, ты мне простил столько, это такая большая сумма, столько ты мне грехов в жизни моей простил, а я не могу вот это вот простить. И вы знаете, когда вот эта вот ассоциация такая происходит, человеку очень легко тогда прощать, братья и сестры, потому что милость, она превозносится над судом. Братья и сестры, во втором царстве, 22 глава, 36 стихом, так написано, что про Господа написано. Человек говорит про Господа, что милость Твоя, она возвеличивает меня. Братья и сестры, милость Господня, она правда возвеличивает нас. И вот так со стороны, если мы посмотрим каждый на себя, а что я значу в этом мире? Я ничего не значу. А вот милость Господня, она возвеличивает. Я замечал, когда я еще жил в другом городе, раньше жил, я замечал, что вот одна женщина, она раньше вела такой не очень хороший образ жизни, не очень хороший, такая немножко опустившаяся. И когда Господь ее вот так вот простил, изменил и облик, и все. И вот после этого ее называют сестра. Не просто, а сестра. То раньше этот человек, он как бы ничего не значил. А как только к Господу пришел, его сестра называют, брат, его начинает приветствовать. И вот так вот написано в Библии, что милость Твоя, она возвеличивает меня. Плач Иеремии. Иеремия там так говорит в своих словах, говорит такие слова, что «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно продлевается каждое утро, велика верность Твоя». Братья и сестры, и правда, по милости Господа мы не исчезли, оно продлевается каждое утро. Вот кто-то сегодня встал, я уверен, что есть такие, даже и в нашем собрании, кто-то встал, а встать не может. Почему? Может быть, что-то заболело. А по милости Господа мы не исчезли, братья и сестры. Во 2 Коринфянам апостол Павел такие слова говорит, когда говорит, он про Господа, когда говорит, он его называет отцом милосердия. То есть наш Господь, Он не просто, Он милостив, Он отец милосердия. То есть Он начало вот этого милосердия, наш Господь. И Апостол Павел также он в этой же главе он говорит такие слова, что «ну, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе». Братья и сестры, как вот это понять стих? «Ну, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе». Я когда размышлял вот над этим стихом, мне понравились первые слова «ну, благодарение Богу, который всегда дает». Всегда дает. То есть вот пришли к человеку, говорим, слушай, вот у меня нету, например, лопаты, дай мне лопату. Он раз дал лопату, еще пришли к человеку, и нам нравятся такие люди. Вот пришли к нему, займи денег, он занял. Помоги мне вот в этом, он помог. Дай мне вот это вот, он дал. Благодарение Богу, который всегда нам дает, братья и сестры, что бы у нас в жизни ни происходило, какие переживания или чего, написано, что благодарение Богу, который всегда нам дает торжествовать во Христе Иисусе, который всегда нам дает торжество. И это нас возвеличивает. Братья и сестры, вот в заключение перед нашей общей молитвой я хотел вот такой стих еще процитировать. Это записано в послании к евреям. Там апостол Павел такие слова говорит. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость от Господа для благовременной жизни». Вот на эти слова я тоже хотел наше внимание обратить, чтобы мы серьезно задумались над этим. Посмотрите, Господь дает милость, но все же апостол Павел почему-то заостряет эту мысль, он говорит, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость. Приступаем с дерзновением. Вот так вот человек, он, может быть, часто не получает благодать, потому что не с дерзновением приступает, он колеблющийся. Вот как апостол Иаков говорит, что колеблющийся, он подобен морской волне. Ветром поднялся, развеялось, и все, нету колеблющийся человек. А апостол Павел говорит, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость для благовременной жизни. Братья и сестры, я хотел нас всех сейчас призвать к молитве, чтобы мы помолились вот об этом, о чем мы сейчас рассуждали, об этих словах, что милость превозносится над судом. И тогда, когда у нас бывают, может быть, трудные ситуации в жизни, когда мы чувствуем, что мы огорчили Господа, мы можем уповать вот на этот стих, что милость, она превозносится над судом. Мы приходим к Нему как Отцу, и Господь, Он прощает, Он очищает, Он ведет дальше, и написано, что милость Его, она возвеличивает нас. Давайте помолимся об этом Господу нашему, поблагодарим Его за Его все милости к нам. Аминь.